Кое-как доработав до конца дня, я, выходя из офиса, увидела на обочине голубые «Жигули» с открытым капотом. Хозяин, как водится, ушел в мотор по пояс, выставив наружу брюки и ботинки. Не зря говорят, барахло машина «Жигули». Да, брюки были серые, хорошей ткани, с пятном мазута возле отворота. Я их сегодня уже видела. Как это понимать?